бельгийская кухня. Карбонат по-фламандски. На 6 порций 700 граммов говядины, 50 граммов сливочного масла, 3 луковицы, 100 граммов хлеба, 1 чайная ложка горчицы, 1 стакан белого вина, 1 столовая ложка сметаны, 1 чайная ложка сахара, лавровый лист, сушеный тимьян, лимонный сок, соль, перец. Мелко порезанный лук слегка обжарить на сливочном масле. Там же обжарить с обеих сторон мясо, посолить, поперчить. Переложить мясо в чашу для варки риса. Сверху положить толстые ломтики хлеба с обрезанными корками, предварительно смазав их горчицей. Залить водой с белым вином. Добавить лавровый лист и тимьян, сахар. Готовить на пару 2 часа. Подать со сметанным соусом. Для этого влить в сковородку сметану и лимонный сок. 4 ложки соуса из мяса. Варить 3 минуты.